а и на селе никто не ведает. Дня через два отыскали меня наши ребята, к отцу привели. Засадил меня он дома за работу. Работаю день, работаю два, а самого так и томит истома какая-то, словно тошно становится, ажно обомлел весь. И все-то бы мне в лесу. Пал я отцу в ноги. «Пусти, — говорю, батюшка, — осударь, отпусти в пчельник на деткино место. Пчелка без присмотру, без прихолы, а мне не в моготу дома». Детка-то об Егореве дне Богу душу отдал. Подумал отец, да и отпустил меня в лес. Так я лето цельное в лесу провождал, за пчелкой ходил. И вовсе мне это занятие не скучно было. Взял я с собою книжек божественных разных, читаю, как свободное время выдастся, а свободного времени в лесу-то много. Читаю это я, а самому словно чудится, это обители всякие благословенные, иноки благообразные, и древо, и цветики тут всякие, кресты на обителях позолощенные, и житие мирное, сподобливое. Все это в юности моей такое помышление на уме у меня было, чтобы мне это беспременно в иноки идти. И каженный праздник я все бывало на клиросе пою и читаю. Значит, так уж сам собою с измальства к божественному житию приобычался. Ну, а потом и ничего. К торговому делу приглядку имел. Отец в город посылал торговать, значит. Вел это самое дело я умеюще. Не поставьте, братцы, в похвальбу. А только скажу, не хвастаясь, не оболгал никого насчет товару и в обман али в сумление какое никого не вводил, а вел дело по цене, на чистоту и потому самому больше. Купцы в городе любили со мною эту коммерцию водить. Только отец об зимнем Миколе приставился. Мы с братом в раздел пошли. Разделили добро честно, по-христиански, и на том порешили промеж собой, чтобы мне, как я, значит, холостой, жить с братом вкупе. К женитьбе я тогда пристрастия не имел никакого. Так и жили мы. Лето я на пчельнике, а зиму в торгах, а брат при домашнем обиходе. Над отцом я и псалтырь читал, и опосле этого стал больше еще к божественному, и печаль в ту пору такая меня брала, что в том все свое и утешение полагал. Стал читать я Евангелие святое. Напало тут на меня такое раздумье горькое, что я тебе, милый человек, и сказать не умею. А все-то из сердца у меня не идет то, что там сказано. «Аще хочешь совершен быть, иди, продашь имение твое и дашь нищим». Вот все это и мерещится мне. Потому знаю, как сам Господь сказал, «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет». Так и не могу спокойно дома сидеть. «Ведь вот ты, Иван Осипыч, и в книгах лучше нашего читаешь», прибавил Рамзя, отнесясь к Вересову со своей обычной строгой и в то же время приветливо кроткой улыбкой. «А знаешь ли, что хоть бы вот это значило?» «Возьми крест твой и по мне гряди». «Так вот, и не кори меня за то, что пошел я по своему пути». А на ту пору не урожай был, да погорело у нас на селе дворов с 13. Стал я смекать, что тут на мир поработать надо. Ну и продал имение свое и роздал нищим. Так вот, от той поры это самое дело и пошло со мной. Стал брат домекать, что я свое добро расточаю. Из этого самого в семье у нас эта свара пошла. Думаю себе, не пригоже нам, братьям единокровным, ровно псам каким, нечестиво лаяться. Нечего делать, в раздел идти надобно. Пошли в раздел. Я свои остатки забрал, а в год с двумя месяцами сам остался нищ и убог. Думал я себе насчет монастыря, чтобы, значит, в иноки идти. Однако после такое размышление на меня нашло, что, думаю, человек я мирской и миру пользу приносил, равно брату единоутробному. Про что же мне отщитить себя от мира? В иночестве мне для своей души спасения, а миру помощи никакой нет.